Некрашенную часть пола занимали каминные часы пушкинской эпохи, с окончанием которой они перестали тикать. Решив, что обрюзгшие от хода времени часы стали тяжелы на подъем, Спиридон Макарыч задумал ополовинить вес главной пружины, распилив ее вдоль. Закаленный металл отчаянно сопротивлялся, и пружина отнимала все его свободное время. Рабочие часы Спиридон Макарыч отдавал рыбалке. Трактовал он ее широко, от перемета до динамита, но всему предпочитал невидимую для рыбнадзора японскую сеть, которую закидывал по месту работы в грузовом порту. Улов так вонял керосином, что рыбу приходилось сушить, но и тогда при ней было лучше не курить. Неосторожно породнившись, Спиридон Макарыч врал о добыче с запасом. Будучи уверен, что евреи его все равно обманут, он применял превентивные меры, но без видимых эффектов, потому что евреям редко доверяют глушить рыбу. Больше всех нас ему нравилась мама. У нее не было глаза. Спиридон Макарыч звал ее адмиралом Нельсоном. «Со мной было хуже». Как все антисемиты, тесть дружил только с теми евреями, кто обманывал его ожидания. Шульману повезло. Он пил водку и плохо играл в шахматы. Я тоже был неботвинник. Но Шульман больше походил на еврея, что усиливало радость победы. Заманивая Спиридона Макарыча в Пурим, Шульман напирал на то, что царь не виноват. Он не знал, что Эсфирь — еврейка. К тому же царь обещал ей полцарства. Тестю это понравилось, особенно когда под видом Артаксеркса решили вывести Брежнева, если не считать бровей и лысины. Тесть на него походил. Дородность бывшего спортсмена в соединении с вальяжностью несостоявшегося сановника. Кроме того, Спиридон Макарыч Брежневу все прощал. Тот был злодеем наполовину. Чтобы помочь Спиридону Макарычу войти в роль, Шульман с жаром каббалиста углубился в Библию. Книга бесспорно имела в виду Брежнева. Об этом говорят обстоятельства времени и места. События разворачивались в 12-й год царского правления, то есть сегодня. Тоже из географии. Владения Артаксеркса распространялись от Индии до Эфиопии. Другими словами, от Афганистана до марксистской Эритреи. Но кто же такой сам Брежнев? Непонятый мудрец. Он взвалил на себя бремя власти, чтобы она не досталась тем, кто мог бы ею распорядиться по назначению. Щадя страну, Брежнев не желает ею править. Чтобы обезопасить власть, он сделал ее декоративной, позолотив себя, как новогоднюю елку. Замаскировавшись орденами, Брежнев стал истуканом, возвышающимся над народом, как символ его священного бездействия. Внимая Шульману, Спиридон Макарыч пришел на премьеру с удочкой. Пурим, однако, переполнил чашу терпения. И власти погубили семинар Гершковича, отпустив нас на все четыре стороны. Мы уезжали разом и по-своему. Толя вез мемориальную клюшку и любимые выкройки. Чумаков зашил воротник автограф Штирлица —